Большего я вам сказать не могу. Но неужели не было протестов, демонстраций, политических баталий? Кому мы нужны, мсье? У нас тут ни промышленности, ни исторических памятников. Наши депутаты не имеют веса. Молодежь разъехалась. Туризм, так сказать, в свободном падении. Строительство на мертвой точке. Это они и называют сейсмической безопасностью. Отсутствие реакции со стороны отчуждаемых. Люди получили свои чеки и будут сидеть здесь до последнего. Таково их сопротивление. Он встал. В начале сентября все будут эвакуированы из военной зоны. И вы не задерживайтесь, мсье. Вы ничего не можете сделать для той, кого зовете Мариной. А что за история у дома? Поколебавшись, он заговорил, и сомнение по ходу рассказа сменилось чем-то вроде облегчения. Драма давняя, войну. С тех пор вы все как мухи, мухи в паутине. Дом неустанно повторяет одну и ту же историю. Любовь, убийство, надругательство и молодые девушки в качестве приманки. Не вас первого манят чары. Как говорится, мух не ловят на уксус. Мои пальцы стискивают край стола. И вы ничего не предпринимаете? Кюре заводит руки за спину, чтобы снять ризу. Вы имеете в виду изгнание бесов? Меня просили об этом и не раз, но это ничего не дало. То, что происходит в доме, не имеет отношения к дьяволу. Не сила зла овладевает людьми, а сила любви. Доверие, предательство, отчаяние. Что вы будете с этим делать, зависит лишь от вас. Куда как легко обвинять незримое. Он открывает чемоданчик, убирает в него ризу и стихарь. Остается в серой тенниске. Привидений нет, мсье. Есть человеческие импульсы, исходящие от вас. Живые будут свое прошлое и тревожат мертвых. Разберитесь в себе. Что вы имеете в виду? То, что с нами случается, всегда похоже на нас. Щелкают в тишине замки чемоданчика. «Счастливо вам отдохнуть», — добавляет Кюре будничным тоном. На участке я застал Стефани, которая ждала меня. Мотоцикл стоял, прислоненный к трейлеру. Она спросила, не против ли я поговорить с ней. Мы присели на пень, и она заговорила. Вымотанный долгой ходьбой, растревоженный словами священника, неотвязно крутившимися у меня в голове, я слушал вполуха и только кивал. Она словно наверстывала годы молчания. Говорила об окружающем мире, о будущем, о парнях. Сказала, что в наше время невозможно быть счастливым. Призналась, что не любит мужчин и боится, подозревая себя в неправильной ориентации. Но что быть, как все, ей еще противнее. С другой стороны, она хочет иметь детей. Вчера она познакомилась с мужчиной и переспала с ним, как нормальная. Было гадко, а сегодня он с утра от нее не отстает. Я смотрел на дочь. Эта лавина путанных откровений, поначалу смутившая меня, теперь, наоборот, успокаивала, давая в жизни хоть какую-то зацепку. Стеф оказалась такой же несчастной, как я. Это вернуло меня к реальности. Я даже чуть было не рассказал ей о Марине. А потом она уткнулась в мое плечо, и я ощутил волнение, но дело было не в ней. «Надо же! В первый раз мы с тобой вот так поговорили, и все-таки я чувствую, что ты где-то далеко, папа». Я ничего не ответил, но мой вздох на опровержение ничуть не походил. «Ты изменял когда-нибудь маме?» Я вдруг почувствовал, что мне хорошо. Меня раскусили, одобрили, поняли. Я сжал ее запястье. Как раз сейчас. Она пожала плечами, решив, что это шутка, потом смотрелась в меня внимательнее и поняла, что я сказал правду. Ничего больше не существовало, кроме этой силы во мне, кроме тяги к невидимой женщине, которая звала меня в этот дом. Серьезно? Думаю, да. Здесь, пока мы были на пляже? Да. Стефани покачала головой, просияв. Удивление в ее глазах сменилось восхищением.